«Любите ГАИ, люди!» Особый колорит истории из цикла «Полосатая палочка» приобретают при описании кинбурнских событий. Что вообще свойственно Кинбурну? А соединение двух таких явлений абсурда, как Кинбурн и ГАИ, дает феерический эффект. Хотя, с другой стороны, и описывать вроде бы нечего. Дело в том, что на Кинбурне машин немало, умножившихся с приходом эпохи джипов. Но дорог нет, а потому нет и ГАИ. Как, впрочем, и вообще милиции. Участковый где-то в Очакове, а здесь милиция появляется более добрая, веселая и пьяная, погулять. Но все же история знает несколько случаев, когда гаишники на Кинбурн наезжали. Первый случай был довольно печальный, слава богу, давний. Возбужденное очередной директивой, гаишное начальство отрядило на Кинбурн целую экспедицию на уазиках и с тракторами. Обнаружив какой-либо затерявшийся неизвестный, незарегистрированный автомобиль, его волокли к причалу, грузили на понтон и отправляли в Очаков. Пусть хозяева там ищут и разбираются. Слава богу, я этого кошмара не застал. А при мне все было гораздо веселее. Транспорт на косе разнообразный, иногда очень смешной. Главное, чтобы как-то катился. С пассажирами не только на капоте и подножках, но и на крыше. Так ездили мы на нашей Пуке, древнем Волынце, пока она вконец не развалилась. К слову, недавно нашли поминальную записку тех времен, поданную детьми на литургии, о здравии Пуки. Встречался транспорт в самых неожиданных местах. Так посреди мелкого озерца, рядом с нами, года три простоял здоровенный, полноприводный самосвал Татра, пока совсем не развалился. Иногда машину находили заехавшей в море, иногда плотно заклиненную между соснами. Недалеко от нашего пляжа все лето простоял посреди луга, среди трав и цветов, забытый кем-то мотоцикл МТ. В конце 90-х забрели на косу два гаишника. Слух об их прибытии летел впереди. Помня о давнем налете, все попрятались. Чистое поле. Вдруг гаишники видят. Едет тракторец. А не к нему, стой! Водитель, пьяный настолько, что и слух о приезде гостей пропустил, приходит в ужас. Выскакивает из кабины и, словно от привидений, бежит петляющим маршрутом. «Гаишники, стой! Эй, стой! Да не бойся, нам все равно, выпил ты или нет. Ты нам не нужен, мы шашлыки приехали пожарить. Нам просто интересно, а почему вообще никого нигде нет? Где люди?» Тракторист убежал. Но был и более суровый наезд. Года три назад случился у одного экипажа голодный день, и решили они поправить дела на Кинбурне. А тут нужно пояснить. Во-первых, при всем серпантине песчаных колей все же дорога одна. Вернее, есть места, где колеи сходятся, и можно дорогу контролировать. И второе. При въезде на Кинбурн есть великая, добрая и неистребимая традиция. Километра через 2-3 нужно остановиться и выпить. Хоть пиво, хоть вина, хоть коньяка, хоть спирта. Душа поет. Видимо, этой песней и решили воспользоваться гаишники. Подход у них был простой и необременительный. Останавливали все идущие на косу машины и, даже не проверяя на запах, что проверять, все известно, говорили «сороковник», а мотоциклистам «двадцатник». Большинство безропотно платили. Настроение-то хорошее, не портить же его. А вот наш сосед Толя Хомут, двигавшийся на мотоцикле и наравне с ним заправившийся горючим, взбунтовался. «А чё будет? Прав и документов у меня все равно нема. Конфискуем транспорт». «Да нафиг мне этот транспорт нужен? Забирайте на здоровье. От этой колымаги избавиться еще спасибо скажу». И ушел, оставив мотоцикл. Через километр два его подобрала попутка. Те сороковник заплатили. На следующий день вернулся, мотоцикл из лесу забрал. В общем, гаишники свою задачу выполнили, на ужин с икрой заработали. Но зато сколько веселья они доставили кинбурнцам. Еще долго этот день все вспоминали с хохотом. Еду я по просеке, и вдруг в глухомане из-за сосны выглядывает мент и бежит, размахивает палочкой. Слушай, смеялся до упаду, ну артисты. Так что, сороковник дал? Так чего ж не дать, за такой цирк и больше не жалко. А я платить не стал, дальше поехал, ну их. «И что? Они что? Им что, на десятки по пескам гнаться за мной? И ничего не присылали? А что присылать? Оно им нужно, подработали и хватит». Более скромный по числу участников, но тоже вполне веселый эпизод, случился со мной в прошлом году. Отправился я в Голую пристань, за покупками и заправиться, топливо на исходе. Хоть и далековато, километров 150 в обе стороны, но что делать? На выезде с косы перед Геройским пришлось пересекать глубокую протоку, дно плотное, не проблема. Проехал еще километров 40, село Сбурьевка. На обочине стоит машина ГАИ. Я особо не волнуюсь, еду спокойно, правил не нарушаю. Мол, не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Но вижу, гаишник бросается мне наперерез, палочкой машет, вид весьма свирепый. Останавливаюсь. «Предъявите документы». «А в чем дело?» «Протягиваю техпаспорт и права». «А где номерной знак вашего автомобиля?» «Где? На автомобиле». «Как раз тут его и нет». Выбираюсь, обхожу машину спереди. Нет знака. Вырван с мясом, только развороченные дырки от шурупов. Слава богу, задний на месте. После некоторых объяснений умиротворяю гаишников. Объясняю, что мне бы только до заправки доехать, еще километров 5. Те советуют, переставьте задний номер вперед, так меньше в глаза бросаться будет. «Простите, у меня с собой нет никакого инструмента. А вы не помогли бы?» Гаишники от такой наглости теряются и не возражают, пытаются переставить знак. Почему-то это у них никак не получается. Возятся долго, тихо матерятся, но куда деваться? Они думают, что я поп с Кинбурна, а попы они такие, словно податные инспектора из Житомира, известные звери. Не вем чего нашепчут. В конце концов знак переставили, закрепили. «Спасибо, братцы, но я дальше не поеду, мало ли что». «Вернусь назад, может быть, знак найду, пока его не раскатали и не подобрали». Прощаюсь с добрыми гаишниками, разворачиваюсь, еду на Кинбурн. Предполагаю, что знак смыло напором воды. Проезжаю километров 5 и соображаю. Да я ведь так и не заправился. Солярка в любой момент может закончиться, и что? Опять разворачиваюсь и еду к Голой пристани. Тут уж от нетерпения поскорее найти знак, разгоняюсь сверх меры и на скорости за сотню проезжаю мимо моих гаишников. Успеваю только увидеть их изумленные лица. Нет, все же нужно объясниться. Торможу, сдаю назад. Ребята, мне все же заправиться нужно, а то не доеду. А, но там в пристани у нас пост. Если остановят, скажите, что Зимин с Покотькой вас проверили, все в порядке. Спасибо, братцы, да я мигом. Так и получилось, мигом. Все зудело. Как бы пока доберусь, номерной знак в песок не укатали. Поэтому к заправке опять погнал. Заправился. И спешно обратно. По дороге уже между Сбурьевкой и Геройским еще раз обогнал тот же самый гаишный форт. Шел уже за 130. Погудел, конечно, поприветствовал. Они мне тоже в окошко ручкой сделали. Мол, ну что с ним поделаешь? А знак я таки нашел. У того самого брода. Ходил по воде минут 30. Ничего. А когда, потеряв надежду, выбрался, вижу, лежит родимый, в метре от воды, в траве. Как уж он туда попал, не знаю, но нашел и ладно. А вывод из этой истории прост. Везде хорошие люди есть. Любите ГАИ, и ГАИ полюбит вас.